Глава 10. Признаки перемен. Парижская знать бывала по вечерам в салоне мадам Жофрен. Здесь бывший атташе Рюльер, упиваясь нечаянной славой, читал вслух свои записки о России. Он отказался уничтожить свои мемуары, но Екатерина вырвала у него честное слово, что пока он жив, ни единой строчки не напечатает. Сегодня автор уже отложил чтение, когда к нему подошла маленькая толстая женщина с мужскими повадками, лицо ее было закрыто непроницаемой вуалью. Низким голосом она спросила Рюльера: «Вы ручаетесь, что все описанное вами истинно?» «Несомненно, я ведь 2 года провел в России». «Но, по вашим словам, русские крепостные засекаются насмерть помещицами, если раз в году не представят им в виде оброка бочку румян для вечерней косметики. Это неправда, уверяю вас». «Простите, мадам, мне знаком ваш голос. Госпожа Михалкова. Заодно уж советую убрать из книги то место, где вы живописуете, что княгиня Дашкова была любовницей графа Панина, от которого после революции и родила сына». Мадам Жофрен пыталась удержать незнакомку. «Ах, расскажите нам о дивной княгине Дашковой. Как бы я желала видеть в своем салоне эту храбрую героиню России». Госпожа Михалкова с солдатской прямотой объявила, что княгине Дашковой нечего тут делать, ибо мадам Жофрен никогда не поймет ее души, разнося о княгине славу лишь дурную. С этими словами Екатерина Романовна Дашкова покинула салон. «Ну и славные дела», — заговорила она, появляясь в квартире Дени Дидро. «Все у вас угнетены, обобраны и разорены, а между тем вы, французы, швыряете 30 миллионов только на свадьбу дофина. Наконец, 1000 парижан гибнет в ослеплении фейерверка, но до этого ли вам? Лишь бы фейерверк был красивым. А что в итоге? Банкротство, обнищание народа, легкомыслие знати». «Нет», — сказала Дашкова, усаживаясь плотнее, — «у нас в России иное. Мы, слава Богу, обзавелись мудрейшей государыней». Вошел лакей и спросил, можно ли подавать ужин. «Да», — ответил Дидро, — «подавай сразу, как только меня покинет это очаровательное гостье». Госпожа Михалкова за границей вела себя иначе, нежели княгиня Дашкова дома. На родине она пребывала в глухой, замкнутой оппозиции ко двору, но, попав в Европу, с пеной у рта отстаивала мудрость Екатерины, всюду доказывая подлинность ее неподдельного величия. Дашкова была еще молода, хотя Дидро смело давал ей все 40 лет. Княгиня держала голову очень высоко, обводя хозяина строгим повелительным взором. Дидро решил не касаться трагических бедствий Франции. Он заговорил о России, стране, нуждавшейся в свободе, чтобы народ ее обрел знания просвещенного века. «Нет уж», — отвечала она, но в старости реставрировала свой ответ ученому. «Вы знаете, что у меня не рабская душа, следовательно, я не могу быть и тираном. Богатство и счастье крепостных составляет единственный источник нашего собственного дворянского благополучия и материальной прибыли. При такой аксиоме надо быть круглым дураком, чтобы истощать родник личного нашего интереса». «Но, княгиня, — горячо возразил Дидро, — вы не можете оспаривать, что свобода людей необходима их образованию. Дай нашим мужикам образование, и они все по городам разбегутся. Пусть же лучше сидят на земле и пашут, счастливые сами по себе, как это бывает со слепорожденными, не знающими прелести красок жизни. но прозри их, Господь, на миг, и отними снова зрение, разве не станут они после глубоко несчастными?» Дидро записал: «Дай ей волю, она бы все человечество осчастливила. Но это первое движение души. Вторым движением она всех свободных людей обратила бы в своих рабов». Дашкова посетила и Ферней, где немощный Вольтер приветствовал ее похвалою: «Что я слышу? Даже голос ее — это голос ангела». Слуга поставил мудреца на колени в кресло. Вольтер облокотился на спинку сиденья и в этом положении пробыл все время ужина. Княгиню коробило, что он посадил ее между двумя фермерами-земледельцами. Европа тогда много толковала о творчестве Фальконе, и Вольтер не преминул заметить, что памятник Петру I будет вполне достоин его величия. Он спросил, скоро ли Дидро отправится в Петербург, чтобы прозябнуть от морозов заодно с великою Семирамидой Севера. «Уверен, что русская столица ему понравится». «Понравится», — повторила Дашкова. «Но Дидро уже сказал, что Петр I, образуя столицу на самом краю государства, поместил сердце страны под ноготь своего мизинца. Все пока хорошо, но лишь до тех пор, пока Швеция не распустила свои паруса». Дашкова рассуждала верно. В Швеции до сей поры многие не забыли Полтавы. И Петербург золотым дождем заливал в Стокгольме пламя реваншей. Шведский король Адольф Фридрих, бывший епископ Любекский, приходился Екатерине II родным дядей по матери, и даже интриги королевы Луизы Ульрики не могли склонить его к воинственной политике. Но что будет, если Адольфа не станет? Французы не одобряли тесного союза с Австрией, которую парижане называли пиявкой. Наглое дитя Панели, графиня Дюбари, заставила Шуазеля покинуть его жердочку. Портфель с иностранными делами получил герцог Эгильон. Никто в Петербурге не полагал, что за сменой Шуазеля сразу же изменится и политический курс Франции. «Выжидание тоже политика», — разумно доказывал императрице граф Панин. Турция от войны изнемогла, но Россия была полна сил. Русский человек давно привык к батальному напряжению государства. И в минувшем году, как всегда, работали заводы на Урале, хлеборобы снимали урожай, крестьянки мочили в заводях рек льны, мастера отливали пушки и пекли булки, выковывали керасы и копали канавы. Россия жила неугомонной жизнью, работая и празднуя, справляя свадьбы и крестины, поминая кутьей усопших, благословляя колыбельные сны младенцев. Бумажные деньги, ассигнации, не вызвали переполоха в народе, на что очень рассчитывали недруги в Европе. Страна проявила к ним доверие, какое раньше питало к меди, серебру и золоту. Петербург жил деловой жизнью. В полдень, как завещано от Петра I, бухала пушка с крепости, возвещая час адмиральский. Работный люд закусывал прямо на улицах с рогож на земле разостланных. Мужики скупали блины на подсолнечном масле, жевали сайки со снитками псковскими. Извозчики кормились булками с паюсной икрой. Это была их повседневная пища. А для бедняков и нищих бабы-поварихи готовили на кострах печенку да вымя коровье. Чиновники помоложе заполняли кофейни, эрберги и кондитерские, но более солидные мужи отечества спешили до дому, где хозяйка с детьми встречала супруга рюмкой анисовки, после чего семейно восседали за стол. Около 5 часов закрывались съезды на бирже, наступала пора насыщения купеческих фамилий пирогами подовыми, сычугами коровьими, кишками свиными, нафаршированными гречневой кашей. Ближе к вечеру обедали вельможи и сановники, к услугам которых ботвиньи с кулебяками, соусы парижские, телятина разварная, пироги страсбургские, паштеты и ростбифы, кисели, мороженое, клубника парниковая, персики, апельсины и ананасы.